Я открыл боковую крышку, где располагался таймер, сделанный из электронных часов. Провода из него шли к купленной взрывчатке. При срабатывании, искра сначала подорвет ее, а потом сдетонирует все остальное, что я успел намешать сам. Здесь бы лучше справилась авиационная бомба, однако возможности достать у нас ее не было. «Ставлю на 2 часа», — произнес я, вставая на одно колено. Но, не получив ответа, обернулся. Мои товарищи стояли как истуканы. Не знаю, что они увидели, но это должно было поразить их до глубины души, раз до сих пор они не могли отойти. «Вы меня слышите?» Не сразу, но неровным хором они ответили. «Да, слышим. Все в порядке?» — уточнил я, глядя на них. «Более-менее», — ответил Зигфрид. «А ты как? Выглядишь бодрым». «Пытаюсь не думать о том, что видел», — ответил я. «Я запускаю». Пара нажатий, и будильник пикнул, сообщая о таймере. «Все, уходим, у нас 2 часа, чтобы покинуть Улей, этого должно хватить». Исходя из того, что мы блуждали около 1,5 часов, еще 1,5 часа запаса должны были позволить нам, если не выйти на поверхность, то точно уйти из зоны поражения. Встав, я направился к выходу. Остальные последовали за мной. Пока мы блуждали по коридорам, они постепенно начали приходить в себя. Обычно на нас не действуют ментальные атаки или, по крайней мере, действуют не сильно благодаря имплантам и пси-обработке, однако без нее мы мало отличались от обычных людей, сильнее и опытнее, однако все равно подверженные пси-атака. Мне интересно лишь то, кто был в моих воспоминаниях. Думаешь, хорошая идея рыться в прошлом? Не знаю. Думаю, что нет. Тогда просто оставь это. Так и сделаю. Что было, то прошло. У меня есть предположение, что это была моя мать, однако я не понимал, почему чувство грусти и тоски шло вместе с чувством боли. И мне не очень хотелось это выяснять. Выбраться у нас заняло около 1,5 часов, почти ровно столько же, сколько мы затратили и на спуск сюда. И если там время отнимали столкновения с инсектами, то здесь больше уходило на то, чтобы выбрать нужный проход, особенно, когда через некоторые приходилось протискиваться буквально на четвереньках, иногда отстреливая бесцельно шатающихся инсектов, что бросались на нас в атаку. Под конец мы вышли к совсем узкому лазу, в конце которого виднелось пятно света. Здесь нам пришлось попросту ползти лежа, и на своем пути мы даже случайно наткнулись на труп солдата. Довольно свежий труп, который только-только начинал гнить. Видимо, инсекты уже подтаскивали людей. Под конец нам пришлось протискиваться рывками, рискуя попросту застрять. Рывок за рывком, пока в итоге мне не удалось буквально вылететь наружу, как пробка из бутылки, и упасть в пыль. Сразу я поднялся, после чего быстро огляделся. Пусто и тихо, ни единой живой души. Нора располагалась между корней одного из деревьев, и ее практически не было видно, если не пройти рядом. Оказавшись снаружи, я помог выбраться и своим товарищам, после чего связался с Фарином. «Лазутчик Стрекозе, прием, Стрекоза на связи, выбрались, можешь запеленговать нас?» «Да, но я сменил дислокацию, солдаты и охотники пытались меня остановить, пришлось покинуть район, сейчас я над лесами, зелеными», уточнил он. «Расчетное время, 10 минут, ждите». «Понял, вы слышали», обернулся я к Зигфриду и Грогу. «Как мы узнаем, что снаряд сдетонировал? Скорее всего, увидим или почувствуем. С вами точно все в порядке?» — уточнил я. Они выглядели заторможенными. «Сильно досталось пси-атакой», — ответил Зигфрид. «Странно, то ты чувствуешь себя хорошо. Я, кажется, понимал, что именно мог увидеть Зигфрид в той иллюзии. Сейчас что ни скажи, все будет против меня». Уверен, что он уже провел логическую цепочку, так как существовало не так много причин, почему я могу быть резистентным к пси-атакам. И одна из них даже не ересь, а тот факт, что я уже мог быть демоном. Доказать что-либо в этой ситуации я бы попросту не смог. «Ты думаешь, что меня захватил демон, не так ли?» — поинтересовался я. «У меня есть основания так полагать, Грант», — ответил он невозмутимо, но его правая рука чуть приподнялась, будто была готова ухватиться за плазмострел. «Ты тоже так считаешь, Грок?» — спросил я уже его. «Я ничего не считаю», — прогудел тот. «И ты подумал об этом в тот момент, когда мы попали под пси-удар королевы?» «Да, Зигфрид», — вновь посмотрел я на него. «Я думал об этом и раньше, но начал так сильно подозревать меня в этом только сейчас. Что ты услышал в своей голове? Что посмотри, Твой брат по оружию очень подозрителен. Что нельзя ему доверять? Что не затуманил ли я твое сознание и не подчинил своей воле? И все это совпало с тем моментом, когда королева пыталась защититься. Я могу поспорить, что Грок почувствовал то же самое в тот момент, будто нас всех хотели стравить до того, как я нажму на спуск. Именно поэтому я сейчас ничего не предпринимаю, ответил Зигфрид. В противном случае я бы уже давно сделал это. По крайней мере, я понимаю, что он мог бы сделать это в любой момент, пока я был повернут ему спиной, если бы Зигфрид действительно поверил ему. А раз еще не сделал, значит сомневается, пусть подозрений у него стало явно больше. К сожалению, тут я ничего не могу поделать. Оставшееся время мы провели в тишине. Вскоре между деревьев очень бойко начал спускаться корабль. «Лучше поторапливаться, солдаты явно взволнованы вашим появлением», произнес Фарин, открывая люк в десантный отсек. «Тебя засекли?» «Нет, но если прибудет авиация, то могут возникнуть проблемы». «Да, корабль незаметен на радарах, однако визуально найти его будет несложно. И тем не менее нам надо было убедиться, что дело сделано. Поэтому было решено поднять корабль как можно выше к облакам, откуда уже наблюдать за поверхностью Земли. Если все удалось, то мы сразу заметим результаты взрыва, хотя бы косвенные». Детонация произошла чуть позже таймера, буквально на несколько секунд. Со стороны было не сильно видно, если не знать, что искать, но в одном из мест Земля едва заметно приподнялась и просела, будто дышала. И через несколько мгновений повсюду почти одновременно в разных частях леса поднялся дым. Эта взрывная волна вышла из нор, подняв вокруг себя облака пепла на выходе. По ним даже можно было найти входы в улей, хотя это теперь было и неважно. «Теперь можно уходить», — произнес я. «Только не поднимайся выше атмосферы, у нас нет полной герметизации кабины». Мы старались держаться как можно выше к облакам, чтобы быть более незаметными для визуального обнаружения. Через полчаса полета Фарин обнаружил 4 летящих к эпицентру цели, которые, возможно, двигались по нашей душе. Но как бы то ни было, вернулись мы без происшествия и незамеченными. Почти весь полет никто не разговаривал. Это обычное дело, мы часто молчали, когда куда-то направлялись, однако сейчас ощущалась какая-то тяжесть в воздухе. Поэтому я был даже рад покинуть отсек, когда мы приземлились. Дома нас уже ждали. Просто ждали без каких-либо новостей, что не могло не радовать, так как чаще всего они были скорее отрицательными, чем положительными. И почти сразу, едва я снял активную броню, меня встретила Катерия. «Как все прошло?» – поинтересовалась она, подойдя ко мне. «Хорошо, тогда почему выглядишь расстроенным?» – заглянула Катерия мне в глаза. «По мне видно, что я расстроен». «Нет, тогда с чего ты взяла?» – Катерия вздохнула, будто это было очевидно. «Ну, наверное, потому, что я сплю с тобой и могу увидеть, когда ты какой-то не такой. Ты так говоришь, хотя мы спали с тобой то всего ничего. Это легко исправить», она поцеловала меня в щеку. «Иди есть, я тебе обед оставила». В этот момент она мне показалась единственным союзником, который у меня сейчас был. Зигфрид явно мне не доверяет, Грок тоже косится в мою сторону так, будто в чем-то заподозрил. Они не будут делать глупости и устраивать разборки прямо на задании, однако недоверие в отряде ни к чему хорошему не приведет. «Тебя обнять?» «Что?» Не понял я, отвлекаясь от своих мыслей. «Тебя обнять?» Повторила она. «Зачем?» «Просто», пожала плечами Катерия. «Я читала, что тактильный контакт с другим человеком помогает успокоиться». «Я спокоен». «Ну, по тебе видно», но тем не менее она вздохнула, протянула руки и повисла у меня на шее. Почему-то сразу я отметил, что от Катерии приятно пахнет. И как бы странно это ни звучало, обнимать ее действительно было от чего-то приятно. Становилось, не знаю, как объяснить, но действительно как-то спокойнее, что ли, умиротвореннее. А потом она неожиданно Катерия ойкнула и отстранилась от меня. «Что такое? Они пинаются?» Неожиданно растянулась она в улыбке, потрогав свой живот. «Да, они шевелятся. Кто пинается?» «Дети?» «Ну уж точно не глисты, Грант», фыркнула Катерия, схватила мою руку и засунула ее под свою одежду, положив ладонью на живот. «Вот, чувствуешь?» «И я чувствовал. Чувствовал какое-то шевеление, пусть и очень слабое, отчего точно сказать, что это, не мог. Ну как, ну что-то есть, будто у тебя в животе бурчит что-то», задумчиво пробормотал я, на что Катерия лишь вздохнула и потерла глаза. «Да нелегко с тобой мне придется». Глава 149. «Ты даже не представляешь, «Насколько я рада тебя видеть!» Улыбнулась Невия, и с этой улыбкой вся расцвела. Это были ее первые слова, когда она подсела к Грогу за столик в небольшом, но уютном ресторанчике. Она даже принарядилась к этому случаю. Вроде бы повседневная одежда, но та удивительно подчеркивала ее юность и красоту. Через небольшой стол между ними Грог мог даже почувствовать мягкий аромат ее духов. «Как долго мы не виделись уже!» Прощебетала она, уперев подбородок на тыльные стороны ладоней, поставив руки на стол и разглядывая Грога влюбленными глазами. «С выпускного бала!» «А, да!» – удивилась Невия наигранно. «Окажется, что прошла целая вечность, если честно. Даже не верится, что ты меня пригласил. Ну, признавайся, как тебе удалось вырваться из крепких объятий своего друга?» «Просто сказал, что пойду с тобой на свидание», – негромко ответил он. «Вот оно как», – довольно улыбнулась Невия. Ей слово «свидание» явно пришлось по душе. Грогу действительно было достаточно сказать, что он пойдет на свидание, чтобы Грант его отпустил. Конечно, в первый момент тот не совсем поддержал эту идею. Где-то еще расхаживал оставшийся в живых Крансильватский, и война закончилась всего 2 месяца назад, однако он здраво рассудил, что так сидеть и прятаться вечно невозможно. Возможно, на это повлияла и марионетка с Катерией. Вряд ли после мирного соглашения и позора Лорье будут пятнать себя еще и убийством в отместку, когда у них самих дел не в проворот после войны. Никто не оценит такого хода, а пользы кроме как морального удовлетворения не будет вовсе. К тому же Грок не был тем, ради кого бы они стали устраивать такую авантюру. А что касается Крансильватских, то рядом с Невией точно будет охрана, которая не позволит чему-нибудь случиться рядом с госпожой. Даже быстрого взгляда Грога через окно и по залу было достаточно, чтобы заметить статных крепких мужчин, что грамотно заняли позицию, контролируя округу и готовые наложить щиты в случае необходимости. И да, Грог в самом деле просил разрешения у Гранта на эту встречу. При всем случившемся тот до сих пор оставался его командиром. «Ну-с, рассказывай, как у вас дела? Отстраивайтесь!» Подалась девушка вперед. «Понемногу», — кивнул он, красноречив, как всегда, хихикнула она. «А ты знаешь, что так можно проверять, ты ли это на самом деле передо мной или нет?» «Нет, теперь будешь знать», — подмигнула Невия. В этот момент к ним подошел официант, он вежливо склонился перед их столиком. «Юные господа, вы готовы сделать заказ?» — вежливо поинтересовался он. «Да-да, конечно», — оживилась Невия. «Мне так, Грок, а ты что будешь?» Ответ: «Ничего не принимается. Чая, на двоих, с малиной». «Девушке фондан, мне тоже», прогудел он. «Слушаюсь», тот поклонился и так же быстро исчез, как и появился. Невия была очень довольна, как кот, который добрался до сметаны. Обычно это ей приходилось уговаривать Грога взять что-то, а здесь он как настоящий мужчина, все за них решил. И не просто решил, заказал то, что она ей нравилась. Такой простой поступок, а заставил ее проникнуться самыми нежными чувствами к нему. «Ты знаешь, что я люблю», — улыбнулась она. «Знаю», — лаконично ответил тот. «Знает он», — хихикнула Невия. «Даже не верится, что ты меня пригласил. Итак, как у тебя дела?» «Хорошо. Знаешь, после выпускного я решила тоже пойти в охотники. Отец, конечно, был против, но он не устоял перед моими доводами. А если точнее, то перед ее уговорами и собственной любовью к маленькой дочери, но этого она, конечно же, не расскажет. Я думал, ты хочешь поступить на архитектурный», — заметил он. «Да, но я подумала и решила, что так будет лучше. Представь, мы будем и дальше учиться вместе. А если все правильно сделать, то и в группе будем одной. Ты рад? Очень. Ну, по тебе, конечно, не скажешь», — склонила она голову на бок, рассматривая его, после чего улыбнулась. «Никогда не поймешь, что творится у тебя в голове, конечно. Ничего, я вижу», — рассмеялась Невия. И стоило ее губам раскрыться, как на Грога полился целый поток информации, которую он мог классифицировать как ненужную. От ее ближайших и глобальных планов до того, что она делала только вчера. Казалось, что Невии только и был нужен благодарный слушатель, на которого она сможет излить все, что думает. Она говорила, смеялась, увлеченно рассказывала о последних событиях. Игрок молча слушал ее все ближайшие 10 минут, пока им не подали заказ, на мгновение прервав ее поток мыслей. И могло показаться, что Невия еще та болтушка, что было правдой. Всегда сдержанная и спокойная на людях, со своим человеком она раскрывалась в новом свете. Однако даже так от ее женского чутья не ускользнуло то, что в человеке напротив нее что-то чуть-чуть поменялось. Грок был молчалив. Он всегда был молчалив, и по его лицу было сложно понять, о чем этот человек думает и какое у него настроение. Однако Неве, которая любила его, почти сразу уловила те самые едва заметные изменения, и сейчас лишний раз убеждалась, что ей не почудилось. Остановившись на то мгновение, чтобы окинуть взглядом заказ и попробовать чай, она внимательно пробежалась по нему взглядом. «А как у тебя дела? А то я все о себе и о себе». «Нормально», — последовал лаконичный ответ. «Точно ли? Ты какой-то...» — она тихо хихикнула. «Пришибленный, если честно. Тебя что-то гложет?» «Нет, точно», — протянула Невия, продолжая улыбаться. Но ее глаза внимательно сверлили в Грога не хуже, чем сверла по металлу. «Точно. Прям точно-точно. Прям точно-точно. Вот прямо-таки уверен, да. Что ж, тогда за нашу встречу», — улыбнулась она, приподняла чашку с чаем, и они чокнулись. Тихий звон фарфора разлетелся во залу. Зал наполняла атмосфера спокойствия и безмятежности. В воздухе гулял тихим эхом едва заметный гул голосов других посетителей. Недалеко бдела охрана дома фон Ларьер, которая неустанно окидывала взглядом округу. А Невия ждала, видела, что Грок чем-то обеспокоен, и решила, даже несмотря на собственное любопытство, не давить на него, дожидаясь, когда тот сам все расскажет. «Невия», — негромко обратился он к ней. Внимательно взглянула девушка на своего избранника из-за чашки с чаем. «Я могу задать вопрос?» «Конечно, задавай». «Отвечу, если смогу». Грок вздохнул, посмотрел куда-то в окно, и его взгляд был направлен в никуда. «Если выяснится, что... что бы ты сделала, узнай, что кто-то сделал что-то плохое твоим родным». «Отомстила», — без раздумий ответила Невия. «Я имею в виду, что когда-то в прошлом человеку, с которым ты общаешься, пришлось сделать что-то плохое твоим родным». «Отомстила», — ее ответ остался прежним. «Отомстила», — повторил Грок медленно, и Невия почувствовала, что ее ответ был слишком радикален, и одним словом здесь не обойдешься. В кои-то веки Грок спрашивал у нее совета, и это явно его сильно волновало, раз он обратился к ней. «А если у него не было выбора?» «Ну, это сложный вопрос, Грок», — протянула она, отставив чашку. «Мне легко сказать «отомстить», но иногда есть моменты, когда лучше понять причину, почему человек это сделал. А если хотя нет, забудь». «Хорошо», — сразу согласилась Невия, пусть и сгорала от любопытства, но уже сам Грок не смог удержаться. «А если вы близкие друзья?» «Это был приказ, и он лишь делал то, что ему сказали. Но он сделал то, что сделало плохо тем, кто тебе дорог. Что делать?» Тут же вывалил он низким голосом. «Грок, это сложный вопрос», — мягко ответила она. «Пойми правильно, у нас, у аристократов, принято мстить, если это было сделано против тебя. Но это не всегда правильно». «Не всегда правильно, да. Иногда ты умом понимаешь, что у человека не было выбора, но вопрос чести и показательного наказания требует, чтобы ты ответил на это. Просто потому, что другие должны знать, что ты никогда не спустишь подобное с рук. Это ради того, чтобы в будущем предостеречь остальных от подобного. Но ты сказал, что это может быть гипотетически твой близкий друг, верно?» «Да». «Он мог быть введен в заблуждение, когда делал это или участвовал в этом?» «Так, так, я бы поговорила с ним на эту тему прямо», — пожала она плечами. Казалось, что Грок совсем сник. Такой здоровяк, большой и непоколебимый, но сейчас он выглядел потерянным и маленьким, отчего в душе Невии появилось чувство уже самой защитить и помочь ему. «Иногда достаточно просто поговорить на эту тему, Грок. Подойти и спросить прямо, высказать свои подозрения и свои претензии, чтобы все решить. А если я не хочу?» «Не хочешь спрашивать?» «Да». «Но почему?» «Боюсь узнать правду», — прогудел он слабо в ответ. «Пока я не знаю точно, то все будет как и прежде. А узнаю и могу захотеть крови этого человека. И буду хотеть этого всегда». Грок был необычайно красноречив. Обычно из него и слова не добьешься, а тот он выдал монолог. И это лишь доказывало, что сам Грок запутался и попросту не понимал, что делать. И позвал он ее сюда, чтобы попросить совета. Невия положила ему ладошку на руку. На его фоне ее рука была такой крохотной, что потребовалось бы две руки, что закрыть его ладонь. А еще она испытывала желание помочь ему. Этого человека, казалось, ничего не могло сломить, а сейчас он был как потерянный ребенок, который в первый раз в жизни столкнулся с моральной дилеммой и пытался найти помощи хоть у кого-то. «Грок, милый», — тихо позвала она его, заставив взглянуть на себя. «Ты боишься, что возненавидишь его просто потому, что он участвовал в этом, да, да, ты сказал, что это твой лучший друг, верно, верно, прогудел он совершил что-то ужасное, даже сам того не понимая, а ты боишься его возненавидеть за это, потому что узнаешь правду и поймешь, что он действительно виноват, даже будучи в неведении, Грок кивнул, значит, ты уже знаешь правду и просто обманываешь себя. Ты уже не сможешь закрыть на это глаза. Месть – это хорошо, я не буду отрицать, однако иногда надо просто поговорить. Кто сказал, что, поговорив с этим человеком, ты возненавидишь его? Ведь тебе уже все известно, но ты пока его не ненавидишь. Может, тебе станет легче от того, что ты узнал правду. Может, ты просто обретешь внутренний покой, и тебе уже не будет нужно никому мстить. Ты просто сможешь простить его, а если я узнаю то, что он действительно виновен, тогда ты всегда успеешь отомстить. Но если ты не поговоришь об этом, то придет момент, когда перед тобой уже и не будет вариантов, и тогда уже спрашивать будет что-либо поздно. Она негромко вздохнула. Я понимаю, иногда головой ты понимаешь одно, а душой чувствуешь другое. Вроде человека и ни за что винить, а ты все равно ненавидишь его. Это страшно и больно, но делать вид, что ничего не произошло, будет наихудшим из вариантов. Да и тебя там не было, и ты сам точно не знаешь, что произошло, верно? Я знаю, что он там был, но не знаешь подробностей. Поговори с ним. Если тебе будет спокойнее, держи его под прицелом и поговори. Пусть все расскажет. А там ты сам поймешь, действительно ли ты хочешь его смерти или нет. А будешь молчать, смерти его захочешь однозначно. Грок вздохнул. Вздохнул так, будто его отправляли на смерть. Невия была не так глупа, чтобы не догадываться, о ком может идти речь. И если предположить, что это правда, то для Грога такой разговор может оказаться действительно смертельным. Уж слишком много нехороших слухов ходит о том человеке. А меньше всего она хотела, чтобы ее любимый оказался в смертельной опасности. Я дам тебе совет, как это сделать. Просто подгадай момент, когда у него не останется выбора, как тебе рассказать. И все. Уверена, что желай ты ему действительно смерти, убил бы уже давно. А если он до сих пор жив, то значит и не все так плохо, улыбнулась Невия. Грок смотрел куда-то в стол, будто надеялся, что сможет проглядеть его насквозь, после чего негромко произнес. Спасибо, ни за что, улыбнулась она, услышав в его голосе облегчение. Но с тебя поцелуй, в щеку. Неа, мой совет стоит куда дороже, чем поцелуй в щеку, хихикнула она, почувствовав себя даже лучше, чем когда пришла сюда. Будто смогла действительно наконец-то сделать что-то важное для него в кои-то веки. Так еще и поцелуй выбила, а то что-что, а Грок как-то сторонился целоваться, будто боялся, что она его за язык укусит. Какая же все-таки она молодец. Это были последние приготовления к нашему полету. Я приваривал к борту заплатку из бронепластины, которую выпилил из бронемашины, заделывая дырку в корабле. После боя в космосе с противником нас неслабо потрепало, и в некоторых местах дырки были такими, что спокойно можно было всунуть кулак. Обычно по внутренней стене шел материал, очень похожий на резину, который при пробитии должен был сжиматься, тем самым закупоривая отверстие и герметизируя отсек, однако некоторые пробоины были слишком большими для такого. В этом случае всегда вырезали побитую часть резины и вставляли заплатку из целой, а бронелист меняли. Если снять их, весь корабль был усеян такими заплатками. Однако у нас не было ни запасных частей, ни материалов, поэтому приходилось просто накладывать металлические заплатки на борт с обеих сторон в несколько листов, чтобы вернуть герметичность. Я как раз сейчас заделывал одну из таких дыр, осторожно и внимательно проваривая швы, чтобы их у нас не оторвало. И работал я один. Сегодня Грок отпросился в город на свидание с Невией после долгой разлуки. Сначала я не хотел давать ему разрешение, однако потом подумал, что и прятаться вечно мы не сможем. К тому же Лори вряд ли сейчас будут что-то предпринимать, учитывая, что им теперь не было повода с нами воевать, а вокруг Неви точно будет охрана, которая прикроет их. Что касается Зигфрида, тот вычислял более точные координаты линкора, чтобы не блуждать по Альтасимите. Так что, шумно выдохнув, я окинул взглядом свою работу. Я заделывал вообще все дыры, от маленьких до больших на всякий случай. Надо будет потом подняться в космос, чтобы проверить герметичность, но вроде бы все держалось как надо. Успех, поинтересовалась Катерия, по большей части. Она сидела рядом, читая новости в телефоне. Нет, Катерия не составляла мне компанию. Она выполняла куда более важную функцию, сторожила меня от мелочи. Мне пришлось позвать ее на помощь, когда мелкая засунула электрод себе в рот и попыталась припаять себе язык к небу, пока я вырезал заплатку на дыру. По итогу ее жахнуло током так, что теперь у нее волосы стояли дыбом в разные стороны. Остановит ли ее это, не думаю. «А когда ты меня на свидание позовешь?» – спросила Катерия между делом. «Даже Грок позвал Невию на свидание. Нам с тобой пожениться надо. Одно другому не мешает», – пожала она плечами. «Да и мне было бы приятно». Я внимательно взглянул на девушку, которая с невозмутимым видом сидела рядом, читая что-то с экрана. Будто не она сегодняшней ночью заблевала весь домик вместе с кроватью, да так, что пришлось звать врача и Марианетту. «Как будет время?» «Хорошо», – кивнула Катерия. «Ты уже закончил, еще пара дыр осталось», – смахнул я пот с лица. «Куда полетите?» – поинтересовалась она, вроде без особого интереса, но одного взгляда на ее глаза было достаточно, чтобы понять, насколько ей любопытно. «Кое-что поищем. Где-то там, в космосе мы поймали сигнал такого же корабля. Хотим проверить. Как я понимаю, это не корабль наемников». «Нет, но кто-то из ваших, верно?» «Да, я до сих пор не раскрыл ей, кто мы на самом деле и откуда. Чувствовал внутри, что лучше придержать эту информацию, пока она окончательно не свыкнется с нами, как и Марионетта. Что-то внутри меня говорило, что мы можем столкнуться с неприятием правды, пусть это было и во благо их миру. Я еще раз обошел корабль, проверяя, все ли нашел и заварил, после чего вернулся к Катерии, которая поманила меня пальцем. Нагнувшись, я получил подлый удар в спину. Если точнее, то поцелуй и в губы. Не знаю, почему, но целоваться вне кровати у меня не было никакого удовольствия, чего не скажешь о ней. «Итак, когда отправляетесь?» — поинтересовалась она. «Думаю, завтра-послезавтра. Насколько? Не знаю. От нескольких дней до нескольких недель. Зависит от расстояния». «Понятненько». Катерия вернулась к телефону. «Государь проводит еще один бал. Кстати говоря, надеюсь, нас туда не пригласили?» «Нет, это бал высшего света, куда мы не входим», — спокойно ответила Катерия. «А еще в столице прогремело несколько взрывов и случилось два пожара на складах. Подозревают начавшееся противостояние домов». «Чьи склады горят?» — поинтересовался я. «Они принадлежат дому Микельсонов». «Это кто?» «Дом столицы, очень влиятельные люди. Говорят, они в хороших отношениях с государем». «И на них напали?» — удивился я. «Ну, хорошие отношения еще не значит полную протекцию. Государь старается напрямую не влезать в такие противостояния, иначе это начнет склонять чашу весов с одной стороны на другую. Ему выгодно, когда все друг друга уравновешивают. Все сильные и не силен никто. Метко сказано. Так оно и есть. Значит, у них там будет война, может, на этом все и закончится», — пожала она плечами. «Есть еще новости?» «Из крупных, нет. У нас в городе пожар был. Пьяный водитель грузовика врезался в заправочную станцию. Увеличиваются налоги на прибыль. Снова. Прилетела делегация из Содружества подписать торговые соглашения. Проводится государственный конкурс по лечебным практикам. Опять бастуют рабочие на заводе». «Государственный конкурс?» — уловил я из всех новостей занятную. «Да», — Катерия начала щелкать пальцем в телефоне. «Государственный конкурс по лечебным практикам будет проводиться через неделю в столице. Будут приглашен любой желающий, подавший заявку на сайте государственного отдела по конкурсам и турнирам». «А что за конкурс?» «Соберутся лучшие фармакологи и целители государства Тринянского, чтобы из них отобрали самых-самых. Этот конкурс проводится до года три уже». «Они проводят конкурсы?» — уточнил я. «Да, турниры, конкурсы, соревнования. Так государь отбирает самых одаренных, кем бы они ни были», — пожала Катерия плечами. «Как говорят, ищет золотые самородки среди людей, чтобы взять их на карандаш. Так иногда большие дома еще делают, чтобы набрать талантливых людей. А награда? Чаще всего деньги, престижная работа и почет. Ну или ты можешь сам что-то попросить». «Занятно», — протянул я. «И какие еще есть?» «Да разные. Я даже участвовала в одном турнире среди охотников». «И как?» «Провалилась в самом начале», — улыбнулась Катерия. «Оглушительно и с треском. Меня так обыграли, что мне было стыдно смотреть потом в глаза отцу. Хотя мой отец дошел аж до середины в турнире по дуэлям. Всего лишь, ну, со всей страны как бы, грант. Середина – это хороший результат. У нас в космодесанте тоже проводились турниры как внутри ордена, так и между ними. Кто займет первую десятку, получал признание и почет. Хотя я ни разу и не участвовал в подобном, так как был всегда на заданиях. Я начал вскрывать еще одну дыру, примеряя новую пробнепластину-заплатку. Надо было сначала приварить ее внутри в несколько слоев, после чего заполнить саму дыру, и после наварить осторожно снаружи. Из-за этого грозный корабль Империи выглядел, как порванные штаны голодранца, весь в заплатках. Не то чтобы я пекся о красоте, однако, это ты куда собралась, поймала Катерия мелочь, которая подло подкрадывалась ко мне со спины, после чего усадила себе на колени и начала щекотать ее. Та визжала, смеялась и после нескольких отчаянных попыток смогла вырваться из рук Катери, с веселым визгом убежав в никуда. Не зря я ее посадил рядом с собой. Пронесло, пробормотал я. А представь, их будет у тебя двое, поддразнила меня Катерия. Не надо мне угрожать, Катерия. Двое маленьких, крикливых, неугомонных, любящих откручивать детали с твоего любимого корабля детишек. Ты хочешь, чтобы мне кошмары снились по ночам? Бросил я на нее взгляд. Катерия лишь расселась поудобнее в своем кресле, глядя на меня хитрым, как у демона, взглядом, едва сдерживаясь от улыбки. Что? Нет, и в мыслях не было, Грант. Мне кажется, что Катерия становится все менее и менее серьезной, открывая свою другую сторону, хитрую и такую же беснующуюся, как та мелочь, которая, кажется, провалилась только что в яму для фундамента. И вместо того, чтобы закатать проблему в бетон, ее сейчас оттуда вытаскивают. Ну, она чувствует себя комфортно с тобой и не боится раскрыться. Тут радоваться надо. Мне она нравилась больше, когда была серьезной. Ой, да ладно, ты кайфуешь от того, что она с Искрой. С такой зазнайкой тебе было бы слишком скучно. Согласись, ты ищешь проблемы сам. Да если бы... О, Грок вернулся, оторвала меня от внутреннего диалога Катерия, бросив взгляд в сторону. Я посмотрел туда же, увидев приближающуюся массивную фигуру Грога, который направлялся к нам и вернулся к сварке. Когда он подошел ближе, я поинтересовался, как все прошло. Замечательно, прогудел он. Честно признаться, в этот момент я что-то почувствовал в его голосе. Едва заметное изменение и не удержался, чтобы остановиться, стянуть сварочную маску с лица и взглянуть на него своими глазами. Выглядел Грок слегка по-другому, но понять, что именно не так, я не мог. Вижу, свидание прошло хорошо. Приемлемо, кивнул он. Где Зигфрид? Высчитывает координаты. Ясно. Когда вылет? Я бросил взгляд на корабль, на котором добавилось заплаток. Думаю, что с завтра или послезавтра. Уже почти все готово. Остается загрузить купленные боекомплекты. В принципе, мы готовы выдвигаться. Ты можешь зарядить турели пока что. Грок кивнул и направился к импровизированным складам, что располагались в нескольких контейнерах. Очень скоро для этого построят специальные подземные склады, усиленные железобетоном, но пока приходилось хранить так, как есть. Но это будет и не важно, если нам повезет установить связь с Империей. А если нет, то мы на себе прочувствуем мощь оборонительного вооружения линкора. Глава 150. Я запустил двигатели. Их тихий гул заполнил кабину. Тихо запиликали системы на панели управления, извещая о запуске. Как и обычно, по экрану пробежала различная информация, однако ни одной ошибки корабль, как бы это ни было непривычно, не выдал. Все в норме, даже предупреждений нет, если не считать отсутствующие нижние турели и отсутствие сигнала с радиостанции дальней связи, которую разбило при приземлении. Взглядом я пробегаюсь по камерам, чтобы убедиться, что вокруг никого нет и никого мы не зацепим, после чего закрываю кормовой люк и вывожу двигатели на предстартовую мощность. Гул усиливается, пробегает едва заметная вибрация, но мы не двигаемся с места. Еще один быстрый взгляд по приборам, чтобы убедиться, что все в порядке, после чего я даю немного тяги. Рядом со мной сидит Грок, чуть поодаль Зигфрид. Все как в старые времена. На мгновение я даже вспоминаю наш последний взлет, когда мы покидали один из кораблей, чтобы встать в строй перед скачком в варп-режиме. Тогда мы точно так же делали все молча, настолько у нас все было отработано до автоматизма, когда каждый знал, что от него требуется. Мы просто делали свою работу, прекрасно зная, что другой сделает ее так же четко и чисто. После повышения мощности корабль едва заметно плывет под нами, и машина медленно поднимается с земли. Сразу же убираю посадочные подпорки, даю координаты на запеленгованный сигнал, сообщает Зигфрид. Принял. Мы поднимаемся еще выше, пока не начинаем видеть верхушки деревьев, после чего я включаю стелс-систему и даю малый ход вперед, постепенно усиливая мощность. Гул становится сильнее, нос задирается выше, и мы начинаем подниматься. Передние камеры выдают картинку неба. Я поддаю еще немного тяги, и мы начинаем достаточно стремительный взлет. Кроме нас на борту больше никого не было. Было решено не брать даже Фарина, так как корабль Империи был не для чужих глаз, да и неизвестно, что именно мы там увидим. Лишь я, Грок да Зигфрид, все сразу одетые в активную броню на случай, если понадобится быстро действовать или будет разгерметизация. Сейчас, когда плата управления работает стабильно, проблем не вызывает даже мой костюм. Да, управление немного дерганное из-за неточности считывания сигналов, однако механизация вполне справляется, сглаживая мои движения. К тому же рядом сидит Грок, который также принимает участие в управлении, помогая мне держать машину. Мы поднимаемся все выше и выше. Земля удаляется, и вскоре поместье становится лишь небольшой точкой среди Зеленого океана, пока не теряется и она. «Все показатели в норме», — сообщает Зигфрид. «Понял. Набираем высоту, пока не выйдем из атмосфер. Все выше и выше. Корабль набирает скорость даже при достаточно крутом подъеме. Теперь оставалось лишь ждать, когда мы покинем пределы куска планеты. С каждой минутой Земля становилась все меньше. Корабль слегка потряхивает, будто мы подскакиваем на кочках. Слышится, как потрескивает и поскрипывает металл, но это тоже норма. Поднимаемся, пока небо не начинает темнеть, и мы наконец выходим из атмосферы. Вскоре небо уже не мешает нам в первый раз окинуть взглядом систему, где мы оказались. Это было красиво. Мы обычно не используем слово «красиво», однако сейчас иначе то, что мы видим, не описать. Прямо перед нами раскинулось газовое облако, которое без атмосферы переливается от желтого в фиолетовый. Выглядит как галактика, переливающаяся тысячами звезд. Она занимает почти все пространство перед нами. Хотя стоит взглянуть в сторону, и там попросту непроглядная тьма. «Вышли из атмосферы», — прокомментировал Зигфрид. «Проверка герметичности. В норме, утечек не обнаружено. Продолжай следить». «Принял». Я пробегаю взглядом по экранам. Теперь планета, с которой мы взлетели, выглядит как огромный кусок острова в Черном океане, который плавает в облаках тумана или пыли. Вся вода, что стекает с нее за пределы в никуда, собирается под куском земли, чтобы потом вернуться обратно в форме дождя. Я протягиваю руку, визирами с корабля увеличивая изображение, чтобы получше разглядеть это странное явление. Если приглядеться получше, то во тьме этого пространства можно разглядеть парочку маленьких белых точек. Это другие куски планеты, что летают в пустоте, освещенные светом газового облака, которое пока по непонятной нам причине светится. И есть вероятность, что сюда засосало не только одну единственную планету. Беру направление на сигнал с линкора, произношу я, корректирую курс. Расчетное время прибытия неизвестно. Если мы все высчитали правильно, то наш путь лежит прямиком к газовому облаку. Невозможно вот так вычислить, на какой дистанции от нас оно расположено. У нас нет необходимого для этого оборудования, но могу сказать однозначно, что очень далеко. И где-то там, вдали, огромный корабль спрятался от радаров и систем обнаружения этого мира. Странно, как эти куски планет до сих пор существуют, пробормотал Зигфрид. Что вокруг них до сих пор существует атмосфера. Это место вообще странное, ответил я. Меня куда больше волнует газовое облако, а если точнее, излучение, которое проходит через него, заставляя светиться, словно солнце. Что может быть таким мощным источником? Солнце, предположил Грок. Нет, будь это солнце, день был бы постоянно, так как ему попросту некуда заходить. Здесь что-то другое, что-то, что появляется и исчезает, каждый раз облучая газовое облако и заставляя его светиться. Аномалия, предположил Грок. Понятно, что аномалия. Какая аномалия? Точно не демонического происхождения, а то от твари здесь было бы не продохнуть. Энергетическое. Засосало что-нибудь. Может, какой-то артефакт, предположил Зигфрид. Я тоже так думаю. Почему нет исследований? Прогудел Грок. Есть, не согласился Зигфрид. Туда летали. Но ответа, откуда идет излучение, все равно нет. И нет толком никаких исследований на эту тему, что странно. Или им настолько неинтересно, что вокруг происходит, или они что-то хотят скрыть от общественности, пробормотал я. или технологии не позволяют найти ответ на этот вопрос. Учитывая, что у них нет варп-двигателей, то я предположу, что все же технологии пока не позволяют получить ответ на этот вопрос. Да, на кораблях этого мира нет варп-двигателей. Есть двигатели маршевого хода, которые разгоняют космические корабли на огромные скорости, однако они значительно уступают варп-двигателю. При этом ультрамаршевые двигатели считаются здесь вершиной технологического прогресса, хотя такие установлены в Империи буквально на каждом корабле и даже на крупных челноках. Это показывает, насколько в некоторых аспектах они отстают от Империи. У нас тоже такое есть. Так, мы вышли за пределы гравитационного поля острова, включая искусственную гравитацию. Его огромные пальцы активной брони защелкали по кнопкам и тумблерам. Можно переходить на ультрамаршевый ход. Мы как раз сейчас перейдем на него. Я перещелкнул переключатели, поднимая мощность, после чего перешел в режим маршевого хода. На мгновение каждый из нас почувствовал, как его вдавливает в кресло, когда корабль начал разгоняться, набирая скорость. Это длилось минут 10, после чего мы перестали чувствовать ускорение. Мы можем использовать варп-двигатель, предложил Грок. Можем, но я бы не стал. Боишься вылететь за пределы Альтасимиты? Да, учитывая, что мы не знаем, насколько корректно он будет работать здесь, я бы не экспериментировал. Нет гарантий, что нас не выбросит за пределы Альтасимиты. Например, в сеть к Курге или того хуже, в подпространство к демонам. Возможно, нам бы удалось выбраться и в обычный космос, но тоже никаких гарантий, как и никаких гарантий того, что мы бы смогли потом вернуться в это пространство. А потерять его, значит потерять даже не стратегическое преимущество, а подвергнуть опасности вообще всю галактику. Я бросил взгляд на координаты последнего варп-прыжка. Не факт, что, введя их еще раз, мы сможем прыгнуть из космоса сюда вновь. Возможно, они сработали лишь потому, что мы находились в конкретном месте. А может, это была простая удача. Чем дальше мы отлетали от планеты, тем более пусто становилось. Сейчас, словно звезды в космосе, виднелись лишь куски планет маленькими далекими едва заметными точками. Наш же путь лежал не к самому газовому облаку, а чуть в сторону от него, где, насколько я понял по картам, не располагалось вообще ничего. По крайней мере, так думали люди из Альтасимиты. И где-то там во тьме был затерян линкор. Именно поэтому на него так никто и не вышел, хотя люди старались исследовать место, где оказались. Корабль находился там, где никто не догадался бы его искать. И дальше пошли те самые будни, когда ты просто ждешь прибытия к месту назначения. Речь шла даже не о сутках, речь шла о неделях и месяцах. Нам повезет, если речь не пойдет о годах. Правда, в этом случае нам придется вернуться, так как припасов не хватит. Поэтому первый день прошел в полном сосредоточении. Все сидели на своих местах, внимательно наблюдая за приборами, корректируя их, проверяя на ошибки, как пилоты, что в первый раз сели за штурвал. Во второй все тоже были сосредоточены, но уже в третий мы просто сидели и наблюдали за окружением. Уже через неделю мы оставляли одного на посту пилота, пока остальные занимались кто чем. Еще неделя, и мы просто скучали. Будни долгих перелетов наступили. Я выиграл, сложил веер карт на пол Зигфрид. ТЦ, я сбросил карты. Мне не хватило всего ничего. Грок молча бросил их в ту же колоду. Прошел месяц перелета. Мы развлекали себя как могли. Если на больших судах всегда есть чем заняться, то здесь мы были заперты как в клетке. Пусть даже сейчас незачем было следить, и автоматика спокойно справлялась, кто-то все равно продолжал сидеть в кресле пилота, неся вахту. Просто потому, что так положено и никогда не знаешь, что может произойти в следующее мгновение. В данный момент играли в карты на интерес, которые припас Зигфрид. Играли прямо в кабине пилота, чтобы поучаствовать могли все, от отдыхающих до того, кто нес вахту. И он нас выигрывал, что было поводом заподозрить его в шулерстве. Но шулерство – тоже часть игры, поэтому никто не злился. Если ты не можешь поймать противника на обмане, значит ты виноват сам. «Новая партия», – предложил он. «Давай», – пожал я плечами. Мы выбрались из активной брони, поставив ее на свое место, так как сидеть в ней все это время было не так уж и удобно. Да, раньше мы проводили в ней куда больше времени не снимая, там было и питание, и даже туалет, однако сейчас наши тела несколько отличались от прежних, и о комфорте в активной броне не могло быть и речи. К тому же туалет мы предусмотрительно захватили с собой, как бы это ни звучало. Новая партия, и Зигфрид обыгрывает нас в сухую. Он точно мухлюет, но поймать его не удалось пока никому. Раздавая снова, выдохнул я, сбросив карты. А я проверю пока. Обернувшись к приборной панели, я уже по заученной траектории пробежался взглядом по датчикам и показателям. Корабль работал штатно, ни одного отклонения или ошибки. Двигатели, даже поменянный, работали идеально, выдавая полную мощность. Курс был прежним, на сигнал, который исходил откуда-то из тьмы. Мы уже улетели достаточно далеко, чтобы куски планеты выглядели лишь маленькими тусклыми звездами, которые можно было разглядеть лишь в дневное время. Мы тоже были в пределах газового облака, поэтому у нас также менялись сутки, а во время ночи можно было наблюдать зарево газов, которые мягко подсвечивали округу. Однако во время полета я понял, что можно будет вычислить и расположение аномалии, и ее дальность. Если этот объект не как газовое облако имеет определенное расположение, то и лучи от него будут исходить из конкретного места. Другими словами, как Солнце садится и встает, меняя угол падения лучей, точно так же мы могли вычислить по углу подаяния лучей расположение аномалии, если достаточно сильно изменим свое месторасположение. «Ты скоро?» – позвали меня. «Да, сейчас», – отозвался я, еще раз пробежавшись взглядом по приборам, после чего вернулся к товарищам. Так и проходили наши будни. Запертые в небольшом пространстве, мы следовали графику. Вставали, завтракали, водные процедуры мокрыми полотенцами, убивали время, обед, убивали время, ужин, убивали время, ложились спать, и кто-то всегда нес вахту, пока остальные занимались чем могли. Время шло, мы летели. 2 месяца. Ровно столько прошло с нашего отлета. Сейчас было время Грога нести вахту. Он сидел в кресле пилота, пустым взглядом глядя на экраны. Где-то в десантном отсеке Зигфрид строил башню из карт от нечего делать. Я же просто нарезал круги по отсеку, бесцельно слоняясь туда-сюда и думая о том, что когда вернусь, то Катерия к тому моменту разродится двойней. А может, я успею к самому рождению детей, здесь как повезет. И честно сказать, меня это беспокоило немного. Не передадутся ли мои демонические способности детям? А что будет, если там будут 2 девочки, и обе как мелочь? Что это такое, служить отцом, и как я буду с этим справляться? Много вопросов, но ни одного ответа. Но даже этим вопросом я был рад, так как делать было попросту нечего. Все оружия почищены, вся броня проверена, все дела сделаны. Делая уже который круг, я вернулся в кабину пилотов и упал в кресло рядом с Грогом, глядя на краны. Сигнал, который поступал с корабля, был сломанным. Он не выдавал реальных его координат, так как находился не в космосе, а в подпространстве, где штатная навигация попросту не работала корректно. Зигфрид смог вычислить примерное расположение, однако оно было именно что примерным. В космосе это могли быть десятки и сотни тысяч километров разброса во всех плоскостях. У нас запасов еще на 3 дня, после чего надо будет повернуть обратно, сообщил слегка заторможенно Грок. Знаю, если растянуть, то хватит еще на 2 недели. Нет, плохой вариант, мы должны быть полны сил, если хотим попасть на корабль, покачал я головой. Если не найдем его в течение 3 дней, то берем обратный курс. В следующий раз просто возьмем больше припасов. Мы и так взяли достаточно много, однако не стали забивать десантный отсек ими доверху, чтобы было место, если надо будет забрать что-то с корабля. Однако в нашем случае в следующий раз придется так и сделать. Или того хуже, купить корабль больше, чтобы на нем отправиться на поиски линкора. Я пробежался взглядом по камерам. Мы достаточно далеко, чтобы не видеть осколки планет. Только если увеличить изображение на визорах, можно будет их разглядеть, и то, как небольшие точки на черном фоне. И честно признаться, такая пустота вокруг несколько давит. Я привык к космосу и привык, что вокруг всегда есть звезды, а здесь нет ничего. Раздался негромкий пиликающий звук от пеленгатора. Это, кажется, был первый звук за эти месяцы, который выбивался своей громкостью и тональностью на фоне всех остальных сигналов. Совершенно другой и слегка непривычный на фоне постоянной тишины, которую нарушали только мы. Сигнал, что источник передачи находится близко. Это была словно молния, прошедшая через мозг и все тело, заставившая нас всех разом оживиться. Едва услышав его, мы с Грогом синхронно выпрямились на креслах, уставившись на пеленгатор, после чего одновременно потянулись к нему. Это, начал было он, и я кивнул. Мы прилетели, и в тот же момент вскочил с кресла. Всем занять свои места. Грок, включи торможение, Зигфрид, срочно одеваемся. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот он, тот самый заветный момент, которого мы все так долго ждали. Момент, когда до нашей цели было достаточно протянуть руку. Зигфрид буквально влетел в проход в кабину пилотов и едва не столкнулся со мной. Есть контакт, да. Быстро, в броню, одеваемся и готовимся к подлету. Быстрее. Уже отточенными движениями я подхватил инструменты, и едва Зигфрид оказался в активной броне, быстро начал возвращать обратно пластины, закрывая каркас. Линкор на горизонте будто придал мне сил, я чувствовал небывалый всплеск энергии, которая переполняла меня. Мои руки вернули былую скорость и моторику, быстро застегивая на нем костюм. Грок, сюда, Зигфрид, кресло главного пилота. Понял. Он быстрым тяжелым шагом направился в кабину, откуда выскочил Грок, сходу запрыгнув в активную броню. Наш корабль будто вернулся к жизни. Я быстро подготовил Грога, после чего сам залез в активную броню, которую он ловко, но уже заметно медленнее, чем я, помог надеть, закрепив все бронепластины на каркасе. Это была необходимая мера предосторожности. Случись что, даже та же самая разгерметизация, и мы должны быть готовы к этому. Оказавшись в активной броне, я вернулся в кабину пилотов. Всем занять свои места. Управление на меня. Зигфрид, пошли сигнал, проверим на ответ. Сев обратно в кресло и пристегнувшись, я взял штурвал на себя. Лететь до корабля было еще час, но мы уже готовились к встрече с кем бы то ни было. И этот час длился так же долго, как и 2 месяца, что мы летели к этому месту. Зигфрид очень точно рассчитал расстояние. Мы промахнулись на какие-то 2000 километров, заходя к линкору левым бортом. Я сразу поймал корабль камеры, увеличивая картинку. Грок, полная остановка. Зигфрид, что там? Нет ответа, но ловлю сигнал по зашифрованному каналу. По-видимому, идет какая-то постоянная передача с линкора в неизвестном направлении. Расшифруй и отследи. Есть. Мы почувствовали легкую перегрузку, когда корабль начал тормозить. Нас всех начало тянуть вперед, и ремни безопасности натянулись, удерживая нас на креслах до полной остановки. Приближаться было слишком опасно, не зная ничего о линкоре, который сейчас находился у нас прямо по курсу. Грок, сканирование и поиск. Принял. Я же в свою очередь, дождавшись, пока корабль не замрет на месте, взял в руки управление камерами, чтобы настроить визуальный контакт и напрямую посмотреть, кого занесло в это место. Картинка увеличивалась до максимума, позволяя разглядеть среди тьмы парящий в пустоте линкор. Его было неплохо видно благодаря дневному свету от газового облака. Как мы и предполагали, это был линкор типа «Страж». Его сразу выделяла характерная форма корпуса и бортовые орудия, которые замерли в положении похода. Но это отнюдь не значило, что, когда мы приблизимся, они не развернутся в нашу сторону. Есть что-то, идет расшифровка, однако, по-видимому, это точно такой же ответ на сигнал бедствия, ответил Зигфрид. Видимо, помимо нас кто-то еще потерпел крушение, линкор поймал их сигнал бедствия, отвечая в автоматическом режиме. Кто-то из наших, спросил Грок. Не знаю. Зигфрид, сможешь перехватить сигнал бедствия? Попытаюсь. Грок, что со сканированием? Линкор, тип «Страж», никаких повреждений не обнаружено, никакого демонического следа не обнаружено, какой-либо активности, включая электромагнитную, не наблюдаются. Корабль, судя по всему, обесточен или в режиме консервации. Да, я тоже не вижу бортовых огней, которые освещают обычно линкор. Режим консервации можно назвать еще режимом сна. Корабль автоматически переходит в режим экономии энергии, отключая почти все системы. Но также он может быстро ожить, подключая их обратно. Их могли отключить и вручную, как перед варп-прыжком или боем. Однако сейчас я не видел причин этого делать. Что касается демонического следа, то некоторые линкоры попадали в лапы демонов, сами по себе видоизменяясь и испуская характерные импульсы, скажем так, которые можно было уловить. Так что новость хорошая. Однако надо было понять, что это за корабль, и поэтому я внимательно искал на его борту серийный номер и название. У этого в положенном месте их не было, что значило, линкор мог принадлежать еще к старой системе обозначения, когда их ставили в других местах. Метр за метром я рассматривал его корпус, наблюдая достаточно странные технические элементы, обычно не характерные для этого типа. Не было некоторых орудий, а в корпусе наблюдались дополнительные двери ангаров, плюс достаточно много антенн. С одной стороны хорошо, значит связь на нем должна быть очень мощной. Но с другой появлялся вопрос, что это за корабль, и ответ пришел достаточно быстро. Нашел, остановил я камеру на борту, где виднелся символ. Это линкор Инквизиции. «Инквизиция?» – переспросил Грок, сам внимательно вглядываясь в экраны. «Далеко их занесло», – отозвался Зигфрид. «Есть серийный номер и название, ищу, и я нашел название линкора, написанное на его борту». И в этот момент по какой-то причине внутри меня все заныло от тревоги. Заныло противно, слегка скручивая живот, будто в предвкушении чего-то плохого. Одно это слово вызывало у меня неосознанное чувство какого-то отторжения. «Нашел», — негромко произнес я, — «название Аниматорменторис». «Ни разу о таком не слышал», — пробормотал Грок. «Это на каком языке?» «На очень древнем с первоначальной планеты», — ответил Зигфрид. «Им редко пользуются и еще реже им называют корабли, хотя это похоже на инквизиторов». «И как это переводится?» «Мучитель душ», — негромко ответил я. Глава 151. «Мы все смотрели на корабль, что завис в пустом пространстве, и я думаю, что мои товарищи бы согласились с тем, что тот выглядел как труп, такой же безжизненный и мертвый, летающий в космосе. Визоры продолжали рыскать по нему, выискивая номер, пока не нашли его рядом с надписью. «Нашел», — негромко сообщил я, — «номер 2-2-7-1-3-5-8-6. Странный серийный номер», — пробормотал Зигфрид. «Не думал, что такими пользуются». «Что означает буква «П»?» — спросил Грок. «Корабль для особых задач», — ответил он. «По крайней мере, раньше эта буква ставилась, чтобы обозначать какие-либо специальные службы, но сейчас их уже не используют. И я не слышал, чтобы их ставили на кораблях инквизиторов». Мои пальцы отстегнули ремень. «Надо проверить его по компьютеру через базы данных судов Империи. Возможно, там есть информация о нем». «Грок, не сближаться с ним до моего приказа». «Принял». Я медленно встал и подошел к главному компьютеру. Экран сразу же выдвинулся, осветив меня зеленым светом загоревшихся букв. Мы не имели доступа к базам Империи, однако на компьютер почти всех средств, по крайней мере, военных, что выходили в космос, была база данных кораблей Империи, чтобы ты мог при необходимости узнать, что за корабль и принадлежит ли он флоту Империи. Однако после запуска поиска по бортовому номеру, тот выдал сообщение: совпадение не найдено. «Не найдено», — прочитал я вслух. «Он не числится в базе данных. Возможно, это очень старый линкор», — предположил Зигфрид. «Или настолько секретный, что его даже не стали заносить в базу данных». «Возможно», — не стал отрицать я. «Такие корабли действительно были, но скорее как исключение, и они всегда имели дополнительный код на борту, который хотя бы сообщал, что он точно Империи, а не пытается быть похожим на него. Но был и второй вариант: или его удалили из базы данных». «Зачем?» «Затем же, зачем вычеркивают из истории людей?» «Чтобы никто и никогда о них не услышал», — ответил я. «Истории, о которых лучше никому не знать и не помнить. Грок, попробуй выйти с ними на связь. Если он прошел так же, как и мы, там никого не будет». «Знаю. Однако надо все равно проверить». Он не стал спорить, что, если этот корабль и был пуст, то это было бы бесполезно. Грок начал настраивать радиостанцию ближней связи, пытаясь поймать частоту корабля. «Я подключился через активную броню к нашей радиостанции», — говорит старший лейтенант Леодирас Каллипер, пилот-инженер тяжелого разведывательно-десантного корабля «Проглот», серийный номер 1-2-2-7-3-6-8-5-5. «Прием, корабль «Проглот» кораблю «Аниматорменторис» именем Импертора, требуем выйти на звзя». «Прием». И сначала был сплошной шум, однако меньше, чем через минуту мы поймали их частоту. Эфир был погружен в помехи. «Усиль мощность». «Помехи стали сильнее». «Еще», — Грок добавил, после чего помехи неожиданно пропали. Вместо них появился сложно объяснимый и очень странный звук, больше похожий на тот, что использует человек, когда того сильно тошнит. Он ударил с неожиданной громкостью, меняясь с каждым мгновением, то становясь громче, то тише, ниже и выше, завывая и будто тявкая. Было очень похоже на битый сигнал. Зигфрид подался чуть вперед. «Не похоже», — пробормотал Грок. «Похоже», — не согласился он. «Я же повторил попытку». Старший лейтенант Леодирас Каллипер с корабля «Проглот», серийный номер 1-2-2-7-3-6-8-5-5, кораблю «Аниматорменторис 2-2-7-1-3-5-8-6-5. Вы меня слышите?» Будто в ответ на мой вызов звуки слегка изменились, стали более чавкающими, еще более странными и активными, однако это больше походило на то, что это попросту такие помехи. Несмотря на внутренние запасы провизии, я очень сомневался, что там кто-то есть, по крайней мере живой. «Что будем делать?» – обернулся ко мне Зигфрид. «Будем пробовать сблизиться или продолжим выходить на связь?» По правилам, надо было вызывать поддержку, специальные абордажные группы, которые имели многие средства, чтобы высадиться даже на такой корабль. Однако сейчас мы и были той самой группой. И с одной стороны, приближаться, не зная точно, включена ли на нем защитная система, было опасно. Однако с другой, ты уверен, что хочешь высадиться на этот корабль? Неожиданно голос подал тень, который сидел все это время тихо. Решил навести немного шороха. Так или иначе, у нас нет особого выбора. Это наш билет домой. К тому же я хочу знать, что это за корабль.